Без нормального оружия нам не добыть ничего существенного, могу предложить только лягушачьи лапки», — вернул я его мысли в нужное русло, «и то надо сильно изловчиться, чтобы поймать их хозяев». В общем, шли и пытались хоть кого-нибудь съесть, лягушек, всяких улиток и даже кузнечиков. Аборигены дурью такой не маялись, выдергивали какие-то корешки и делились с нами, даже сырые они были совсем неплохи на вкус, и, что самое важное, вполне утоляли чувство голода, поэтому пойманные нами земноводные и моллюски отправились назад в реку, съесть их в сыром виде мы так и не смогли. Как только солнце стало клониться к закату, рассудили, что стоит найти подходящие деревья и поспать до наступления ночи, иначе от недосыпа можно быть уверенным, что до утра нам не дотянуть, сил не хватит. Легли и отрубились. Я очнулся резко, с бешено колотящимся сердцем. Было такое ощущение, что надо мной зависла клыкастая морда местных чудовищ, но, к моему облегчению, никого поблизости не было. Зато солнце уже практически полностью скрылось за горизонтом. «Народ!» — позвал я всех. «Подъем! Хватит дрыхнуть! Пора лезть на деревья!» После моего окрика все зашевелились и, зевая, поднялись. Стоило им понять, что ночь уже вступила в свои права, как они засуетились, принимаясь карабкаться каждый на свое дерево, разделившись по двойкам. Если бы не страх быть съеденными, то до стойбища була добрались бы гораздо быстрее. Но осторожность победила, и мы двигались не спеша по сложившемуся плану. До обеда шли без остановок, потом съедали по корешку, ложились спали, чтобы восстановить силы, затем снова ели питательные коренья и только затем забирались на высокие мощные деревья, каждый раз удивляя самих себя чудесами гибкости. К стойбищу була подошли к концу третьего дня, еще издали заметили вьющийся к вечернему небу дым центрального костра на противоположном берегу. «Приступим, в предвкушении», хищно оскалившись, сказал Темка. «Ох и наподдам я этому гаду». В воду вошли выше по течению, а спутникам приказали идти до места напротив костра и ждать нас. Реку пересекли без происшествий, правда, течение унесло нас немного дальше, чем мы хотели. Выбравшись на берег, осторожно добрались до места, где оставили лодку. На наше счастье, она была там же, даже весла лежали внутри. Наверное, аборигенам не хватило ума догадаться, для чего они и что это вообще такое, а может и хватило, просто пока лодка им была без надобности. «Слава богу, дикари боятся слишком долго находиться около воды», — заметил довольно Артем. «И не говори», — так же тихо ответил ему я. Отвязав лодку, переправили наших попутчиков. Глава 7. Немного передохнули и стали решать, как быть с подлым и вероломным вождем Булом, да и с племенем тоже. Прихвостней у вождя хватало. Детей, женщин, стариков трогать не станем, они наверняка ничего в этом племени не решают. «Давай прикончим Була», — кровожадно предложил Артем. «Я против смерти», — покачал головой, — «можем проучить его, как следует, но не стоит все же убивать. У него есть дети и жена», — задумчиво ответил я. «Меня больше волнует наша одежда и оружие». «Да, это главное», — согласился со мной Артем. «Заберем свое и свалим в нашу пещеру». «Да, давай так и поступим». «Значит так, захватываем Була. Скорее всего, он живет в нашей палатке, а там по обстоятельствам. Либо он под пытками признается, куда дел наши вещи, либо все гораздо проще и он все хранит рядом с собой. В общем, дождавшись, когда окончательно стемнеет и люди разойдутся по чумам, я и Артем взяли по веслу и, оставив парней у лодки, осторожно подкрались к нашей палатке. Показав знаками брату, чтобы ждал, осторожно заглянул внутрь. Бул, как и ожидалось, находился в ней. Он что-то делал, сидя ко мне спиной, ударить его по виску крепко сжатым кулаком, дело одной секунды. И вот обмякшее тело вождя, безвольно обмякнув, без единого звука распласталось на полу. Оружие нашлось тут же, рядом с телом аборигена. По всей видимости, ружья и пистолеты его не заинтересовали, он и не догадывался, какая мощь в них сокрыта. А обычная жадность не позволила раздать красиво выглядящие стволы соплеменникам. «Как хорошо, что нам все же хватило ума не использовать огнестрел», — пробурчал я, стаскивая с неприятно пахнущего аборигена свою одежду. «В палатке только пистолеты и ружья, луков и ножей нет», — отчитался, выйдя наружу и передавая перечисленное брату. «И твоя одежда, видать, по размеру никому не подошла, либо вождь жаден до одури. Последнее ближе к истине», — кивнул Артем. «А давай вождя заберем с собой и устроим ему покатушки в воде, ты предлагаешь?» Хищно усмехнулся я, «мне нравится эта идея». Только Артем переоделся, а я, недовольно морщась от запашка, идущего от моей рубахи, пристегнул к поясу кобуру. Как вождь неожиданно очнулся и, что есть мочи, крикнул: «Апутока, чужаки здесь!» Орал он. Артем не выдержал и точным апперкотом отправил крикуна в нокаут. Толпа мужиков-аборигенов собралась у нашей палатки очень быстро. Пришло время показать наш гнев. Довольно улыбнувшись, сказал я и, подняв руку с пистолетом к небу, сделал одиночный выстрел. Ночную тишину огласил страшный грохот. Аборигены сначала замерли, как испуганные зайцы, а после разбежались в разные стороны. Делали они это технично, правда, все равно было шумно и около некоторых чумов стояла самая настоящая неразбериха. «То-то же», — кивнул Артем, — «знай наших». Подхватив тело була, перекинул его через плечо. «Ох и жирный», — крякнул я с досадой. «Потерпи, поменяемся через некоторое время», — успокоил меня Тема. До реки тащили вождя волоком, устав изрядно, все же бул был весьма упитан. Все лучшие куски мяса, самые жирные и сочные, всегда отдавались семье вождя. «Просыпайся», — похлопал я его по бородатой морде, — «пришло время получить по заслугам». «Мы», — невнятно произнес аборигенный я, более не церемонясь, окатил его водой из ведра, лежавшего на дне лодки. Бул мгновенно очухался и растерянно завертел косматой грязно-мокрой головой. Спустя несколько секунд до него наконец-то дошло, в какой ситуации он оказался. «Все верну», — затрясся вождь в страхе, глядя на Артема, кровожадно крутившего в руке острый нож. «Конечно, вернешь», — довольно оскалился я, но прежде искупаешься в реке, — добавил зловеще, и затопивший глаза була ужас, бальзамом пролился на мое сердце. «Нет, нет, апутока, посемимми», — залопотал он, но мне было наплевать на его просьбы. Связав була по рукам и ногам, сунули в рот кляп из какой-то травы и закинули его в лодку. «Привязывай сюда», — указал на скамью Тема. Решили прокатиться с ветерком, посему завели мотор, а как оказались в центре озера, я с удовольствием скинул мычащего и нервно изгибающегося в дугу була за борт. Думаю, впечатление от ночных купаний в реке, где на дне, если верить рассказам Рока, обитают страшные чудовища, аборигену хватит на всю оставшуюся жизнь. И, даже если он станет зайкой, так ему и надо. Удовлетворившись местью, вернули аборигена в лодку и причалили к берегу. Бул был ни жив, ни мертв, отчаянно исторгал из себя воду, наверняка напился ею на пару жизней вперед. Глаза его были широко распахнуты, и он весь трясся от пережитого ужаса. Пошли, схватив его за шиворот, вдернули на ноги. «Идем в стойбище, вернешь все, что украл». Стоило Булу просипеть приказ, как нам стали приносить украденное. Оба лука с остатками стрел, ножи и даже горшки, которые изготовили совместно с местными, от которых мы отказались, понадобится, налепим еще. Собрав весь свой скарб, перенесли его с помощью парней на берег, поближе к лодке. На ночь уплывать не решились. Поставили палатку и занялись приготовлением еды. Благо, консервы были в целости, аборигены так и не догадались, как их вскрыть. С большим аппетитом поели и, по очереди распределив дежурство, легли спать. Ночь прошла спокойно без происшествий. «Слушай», — Лака вдруг резко вскочил на ноги, бросая миску с завтраком в траву, и с тревогой уставился в сторону стойбища. За ним следом поднялись и все остальные. Переглянувшись с Артемом, прислушался. Но долго напрягаться не пришлось. Неожиданно над окрестностью разнесся такой громоподобный рев, что сердце ушло в пятки. «Это какой же размер должно иметь животное, чтобы так рычать?» «Пулевыми», — отрывисто сказал я Артему. Крики людей, плач и вой женщин не заставили себя ждать, смешиваясь с ревом неизвестного нам зверя. «Сидите здесь», — приказал Тема парням, и мы рванули к поселению. Детей было жалко, нужно спасать. «Стой», — передумал я, — «ты остаешься здесь, загружайся в лодку и отплывай от берега». «Нет», — упрямо выдвинув челюсть вперед, — возразил брат. Вместе, добежав до крайних чумов, притормозили и пошли медленнее, стараясь охватить всю картину целиком, чтобы не пропустить опасность. На земле по центральной улице чумы стояли параллельно друг другу в два ряда, и между ними было хорошее расстояние. Валялись искалеченные тела, оторванные конечности в хаотичном порядке разбросаны то тут, то там. От этого зрелища я впал в ступор, а люди тем временем, продолжая голосить, что есть мочи, разбегались в разные стороны, и во всей этой неразберихе чуть поодаль отчетливо выделялся виновник кровавого пиршества, Огромный лохматый зверь, монструозный медведь рычал и жрал кого-то. Мне стало сильно не по себе. Медведь размером с матерого быка, серо-бурого окраса, с огромными когтями и клыками не хуже, чем у тигра, наводил ужас одним своим видом. Если бы за моей спиной не было детей, я, наверное, прыгнул бы в реку, и никакие, таящиеся в ее недрах опасности, не напугали бы меня больше, чем чудовище передо мной. Переглянувшись с Артемом, решили стрелять наверняка, в голову. Тут психика у аборигенов не выдержала, и не успели мы прицелиться, как в нашу сторону побежало несколько человек, и хищник, не будь дураком, кинулся им наперерез, бросив то, что до этого грыз. Обогнув людей, что перекрыли мне обзор, я, унимая дрожь в руках, прицелился и выстрелил, стараясь попасть в голову, но промазал. Артем оказался удачливее. Попал куда-то в лапу, чем еще сильнее взъярил доисторическое животное. Отыскав обидчика глазами, зверь бросился к нему с чудовищной скоростью. Делать нечего, надо рисковать, иначе этот танк сметет Тему и не заметит. Прыгнул в сторону медведя, на ходу вскинул ружье и нажал курок. Попал, не в голову, а в разинутую пасть, отчего хищник ткнулся мордой в землю и проехался еще на добрый метр вперед, прежде чем туша замерла на месте. Артем с опаской приблизился к нему и, недолго думая, сделал еще два контрольных выстрела. Я также не остался в стороне, хотелось рассмотреть чудище поближе. Постепенно к нам стали подходить разбежавшиеся охотники. Один из них робко спросил, то на ломаном русском, то на своем, что мы будем делать со своим трофеем. Я, посоветовавшись с Артемом, ответил, можете забирать себе все кроме шкуры и лап. Было такое ощущение, что до погибших соплеменников им нет никакого дела, их больше интересовал труп могучего животного, и что с него можно взять. Аборигены не стали медлить и шустро взялись за разделку, чему мы были очень рады, самим возиться совсем не хотелось. Обходя поселение, наткнулись на смертельно раненого була. Он лежал с разорванным животом, и помочь ему при всем желании, которого и не было, мы бы не смогли, думается мне, что и в самой лучшей больнице нашего мира, его бы не вытащили. Несмотря на то, что бул еще дышал, его место пустовало совсем недолго, от силы пару минут, и теперь вождем стал самый крупный мужчина в поселении, Зак. Не став задерживаться в стойбище дольше необходимого, забрав шкуру и лапы медведя, отправились к себе. Не успели мы вернуться к нашему временному лагерю и рассказать сгорающим от любопытства парням о схватке со зверем, как заметили идущих в нашу сторону аборигенов. Мужчины и женщины с детьми, всего около 20 человек, возьми к себе, попросил один из них, чем несказанно удивил меня и брата. Знаешь, Серега, люди в этом племени не выживут, умрут от холода или голода, возможно, их отдадут на корм людоедам, а с нами у них есть шанс выжить. Ничего, подлечим, подкормим и будет у нас свое племя, тем более для обустройства нужны рабочие руки, одни мы не справимся. Глава 8. Еще нам нужно договориться с вождем о нескольких чумах, ведь первое время людям надо где-то жить, добавил задумчиво Артем. Я в свою очередь обрадовался больше тому, что впервые за долгое время у Артема появилась цель и интерес к жизни. Отправили теперь уже своих соплеменников назад в поселение, чтобы разобрали и перенесли на нашу стоянку свои шалаши, сами же взялись за приготовление еды. Медвежьих лап на всех не хватит, значит выход один – рыбалка. В лодке лежала сеть, и ее, к нашему великому облегчению, никто из аборигенов не испортил. Вообще создавалось впечатление, что к лодке никто не подходил, наверное, во всем виноват их суеверный страх воды, что нам оказалось только на руку. Отплыв с Артемом поставили сеть, не прошло и часа, как мы с полной лодкой рыбы вернулись на берег. К этому времени аборигены перенесли часть своих вещей и два разобранных чума. Улов разделили между всеми поровну, а сами занялись медвежьими лапами. Лапы медведя всегда считались деликатесом, и готовить их тоже надо уметь. Очистили их от когтей и шерсти, обмазали солью и сложили в котелок, прикрыв тканью. «Доберемся до нашей пещеры, я замариную в уксусе», — довольно объявил Артем. «Нужно лапы держать в растворе чуть более суток, а потом такую вкусноту приготовлю. Пальчики оближешь», — в словах брата сомневаться не приходилось. В приготовлении таких экзотических блюд он был гораздо искуснее меня. «А пока рыбку на огне приготовим», — кивнул я, возвращаясь к нашей части улова, которую парни уже практически очистили от потрохов. Накормив досыта народ, стали думать, как нам их всех перевести к себе. За один раз сделать это физически невозможно, хоть лодка была и большая, но не резиновая. Теперь перед нами стояла задача, как перевести всех наших соплеменников, а их набралось 25 человек вместе с детьми, не считая нас с Артемом. По всему выходило, что более 7 взрослых в лодке не поместится. И первыми на новое место жительства отправятся женщины и дети, и только потом мужчины. И все же придется идти к вождю, этих 2 чумов точно не хватит, сказал я, окидывая задумчивым взглядом наше небольшое племя. Давай еще рыбы наловим и обменяем, предложил Тёма. Пришлось снова садиться в лодку и плыть на рыбалку. Думаю, этого вполне хватит, хмыкнул я, оглядывая богатый улов. Действительно, что-то мы разошлись, и, что самое интересное, никакие водные чудища на нас так и не напали. Мне кажется, местные гораздо на выдумку. И я пришел к такому выводу, подал плечами, берясь за весло. Давай причалим рядом со стойбищем, не придется искать способ, как перетащить рыбу к вождю. Эй! Крикнул я какому-то мальчишке, что стоял у ближайшего к воде чума, завизака. На чумазом личике появилось сначала растерянное выражение, но, пару мгновений спустя, малец исчез среди чумов, только пятки сверкнули. Долго ждать не пришлось, новый вождь, гордо выпятив грудь, шагал в нашу сторону, но приближаться к воде не стал, замер в отдалении. Пришлось к нему подойти самому, оставив Тему в лодке. «Зак», — заговорил я на его языке, — «нам нужно 2 чума и выделанные шкуры», все это я говорил отрывисто, напрягая свой невеликий запас местных слов. Мужик прекрасно меня понял и, продемонстрировав мне щербатые зубы в кривой улыбке, спросил: «Обмен?» «Да», кивнул я, «на рыбу», ткнул пальцем в лодку, дно которой было забито нашим уловом. В общем, договорились и расходились мы весьма довольные друг другом. «Зак выбирает новых людей для жжума», сказал один из мужчин, что со всей своей семьей присоединился к нам, когда вечером мы сидели вокруг костра и хлебали наваристую уху с местными кореньями. «Расскажите, почему племена безропотно отдают своих родичей каннибалам?» – спросил я и получил весьма необычный ответ. Такого мы с Артемом точно не ожидали услышать. Оказалось, что с наступлением зимы начинается миграция животных, и в эти края приходят очень опасные и кровожадные хищники. Одного из них мы убили в стойбище. Как он здесь оказался в это время? Бывает, забредают, но очень редко, ответил абориген по имени Раф. Он переплыл реку, добавил он, показав рукой на темнеющую в стороне воду. Также, когда лед сковывает реку, приходит стая огромных волков, и спасения от них в поселках нет. К зиме все племена переселяются к каннибалам, у которых имеются огромные пещеры, и там перезимовывают. Звери охотятся в основном по ночам, и днем есть возможность добыть себе свежего мяса, но все равно стараются выходить из пещер крайне редко, поэтому делают внушительных размеров запасы. За такие крепкие стены люди платят людоедам своими соплеменниками, но только раз в год. Но самое страшное начинается к концу зимы и длится столько дней, продолжил рассказ Раф, растопырив пальцы обеих рук, а остальные хмуро кивнули, подтверждая слова соплеменника. По реке к нам приходят люди, но то не люди вовсе, они совсем немного похожи на человека. Мужчина встал и начал руками изображать, что хотел до нас донести. Получалось, что какие-то человекоподобные существа ростом под 2 метра с длинными руками и шерстью, как у мамонта, и острыми клыками в 2 ряда являются за людьми и утаскивают их в неизвестность. Что потом происходит с бедолагами, не знает никто, потому что трупов ни разу не находили, даже с приходом весны под слоями снега ни разу не было найдено человеческих костей. Помолчали. Что за монстры? Зачем им люди? А как горное людоедское племя от них защищает все племена? Опередил меня Артем. У горного племени, на этот раз слово взял Рока, очень сильный шаман, который с помощью заклинания и огня отгоняет и хищников, и монстров. Их племя всю ночь жжет костры из черной крови демонов с добавлением человеческой. Послушав весь этот бред аборигенов, Артем сделал вывод. Какие хитрые гады, чуть не сплюнул он от досады. Кровь демонов не что иное, как нефть, а, значит, она где-то недалеко и на поверхности, и это очень хорошо, для нас так это вообще самая радостная новость за все время пребывания в этом безумном мире. Ты представляешь, какие перспективы перед нами открываются? Мы сможем попробовать изготовить что-то наподобие солярки, наш Урал ведь неприхотливая машина. Вдоволь наговорившись и узнав еще некоторые детали о том мире, где нам теперь предстоит жить, отправили всех отдыхать. Рока, Лока, Раф и мы вдвоем поделим дежурство, решил я. Первым заступаю я. И прежде чем Артем ушел спать, сказал, нам надо продержаться до следующего лета, возможно, портал откроется вновь, в тот же день и час, и в том же месте. Да, вполне может статься и так, кивнул Артем, я тоже думал об этом. Благо мы с тобой записали все исходные, остается выжить. А это, если хотя бы на мгновение допустить, что рассказы аборигенов, правда, будет ой как сложно сделать. Наутро с помощью уговоров и даже угроз удалось переселить народ в пещеру. И самое смешное, что дети первыми перебороли страх перед лодкой и водой, и даже звук ревущего мотора привел их в полный восторг, в то время как их родители чуть ли не скулили от страха. Как только все члены нашего небольшого племени и весь их скарб оказались на берегу озера, откуда до нашей пещеры было рукой подать, мы, вытянув лодку из воды, привязали ее к ветвям толстого кустарника и объявили «Идите за нами». Аборигены, привыкшие таскать свои чумы и свернутые тяжелые, вонючие, шкуры на своем же горбу, шустро распределили между собой поклажу и зашагали вперед зашедшим во главе колонны Артемом. Замыкал цепочку из людей я, ваш покорный слуга. Пещера, после того, как мы оттащили камни от входа, впечатлила аборигенов своими размерами, но особенно то, что скрывали ее недра. Большой автомобиль напугал древних людей настолько, что они, побросав свои вещи, разбежались кто куда. Зато как технично они умеют убегать, хмыкнул я, хорошие качества для этих мест. Нам пришлось изрядно постараться, чтобы вернуть людей к пещере и, чтобы показать им, что чудовище совершенно не опасно, я и Артем обошли машину со всех сторон и провели по ее корпусу руками. Не рычит, не кусается, оно не живое, как камень, пытался объяснить им я. Вроде как поверили. После демонстрации пара самых смелых аборигенов, видя, что чудовище не проявляет никакой агрессии, с опаской, но все же согласились подойти и потрогать автомобиль. Глава 9. Весь день прошел в хлопотах и заботах по обустройству наших теперь соплеменников. В пещере стало как-то сразу тесно. У нас образовались огромные проблемы по обеспечению людей жильем, одеждой и едой. Оказалось, разобрать чумы легче, чем потом собрать, особенно если учитывать, что площадка перед пещерой очень каменистая. И пока аборигены занимались своими чумами, мы отправились на рыбалку, для этого впервые поставили крупную ячеистую сеть и через какие-то полчаса еле втащили ее в лодку. И никакого чудища в сетях, хмыкнул я вслух. И не говори, сколько мы уже здесь, больше 2 месяцев, так нас не то, чтобы никто не укусил, в воде даже тени не мелькнуло. Может этих монстров что-то пугает, спросил я задумчиво. Что именно, нахмурился Артем. Рычание мотора, а почему бы и нет, пожал я плечами, направляя наше судно в сторону берега, а все остальные разы просто повезло. «Всяко может быть», — кивнул Тёма, вглядываясь в темные воды озера, «всяко может быть». Добравшись до берега, подозвали женщин, и я в который раз обратил внимание на то, какие чумазые у них лица и вообще неопрятный внешний вид. «Артём, может, заставить их помыться?» — спросил я. К навязчивому запаху их немытых тел я так и не смог привыкнуть за время пребывания в речном племени. Если раньше мы не могли в чужой монастырь со своим уставом лезть, то теперь они на нашей территории жить будут по нашим правилам. Согласен, кивнул Тёма, в реку они не полезут, начал он решать назревшую проблему, тогда сочиним душ. На то мы решили, вечером вокруг общего костра обозначим нашу позицию касательно гигиены и внешнего вида нового племени. Итак, к переработке рыбы подключили всех женщин и детей, сами пошли к мужчинам, около десятка их возилось с установкой чумов. Помогли им пробить дыры в земле для палок, что держит всю конструкцию и не дает ей развалиться, затем, закончив с этим делом, оставили их доделывать, подозвали без дела слонявшийся молодняк и обошли пещеру. Лес, что начинался поодаль, не внушал доверия, придется прорядить передние ряды, чтобы обзор был получше, и еще. «Будем ставить частокол», — объявил я, внимательно оглядывая местность. «Если успеем до морозов, то даже в 2 ряда, с заточенными концами, и желательно максимально высокий». Артем не стал спорить. Он вообще весь погрузился с головой в обустройство. Брат стремился пережить зиму, чтобы попасть к порталу, ведь были все шансы, что он снова откроется. «Мертвым эту теорию не проверишь, посему нам только одна дорога — выжить во что бы то ни стало». В нашем племени было 25 человек, не считая нас двоих. 15 мужчин, 11 из них, из речного племени, четверо спасенных от каннибалов парней, Рока считаю за спасенного, 6 женщин разного возраста и четверо детей, 2 полноценные пары по 2 ребенка в каждой семье, 1 незамужняя девушка, никогда не отходившая от более взрослой, даже старой женщины, я бы дал ей 80, и то с натяжкой, передвигалась уж больно шустро, ни на шаг не отставая от молодых. «Туалет сделаем вот здесь», — услышал я Артема, обращавшийся к парням, которых мы спасли от каннибалов. Он выдал им 2 лопаты и, ткнув пальцем, где именно они должны сделать 2 ямы, подошел ко мне. «Скворечники нужны, не дело гадить вокруг пещеры, благо, они прямо в пещеру не ходят, а то устроил бы я им», и потряс увесистым кулаком в воздухе, «такой нагоняй, век бы не забыли». «Они в пещеру», — хохотнул я, — «вообще редко заглядывают, боятся машину нашу, все еще думают, что зверь просто крепко спит, а мы с тобой великие шаманы, приручившие такого гиганта». Мне Рока сказал, когда я у него спросил, чего это он на меня так смотрит, с восхищением и даже страхом. Артем, вылупившись на меня, пару секунд молчал, а потом, как заржет, тот они безропотно подчиняются. «Мы великие шаманы, ха-ха-ха». Я делаю вид, что ничего необычного не происходит. Смех у брата был заразительным, и я не смог сдержаться, тоже разулыбался. Продолжаю работать со всеми наравне, для них это дико, шаман и работает, а еще рискует собой и ходит на охоту. Оказывается, здешние колдуны привилегированная каста, они сидят на попе ровно, вдыхают какие-то травы, бормочут молитвы богам, а всем необходимым их обеспечивает племя. «Мы не из того теста», успокаиваясь, покачал головой Тёма, и, к тому же, нельзя все бросать на самотек, иначе сделают что-то не так, переделывать замучаемся. С обустройством чумов, затем отхожего места, уборки площадки перед пещерой от камней и мелкого мусора время пролетело незаметно, взглянув на часы, покачал головой. Провозились до самого обеда. «Женщины зовут к костру», — крикнул мне Тёма, — «еда готова». «Наконец-то», — буркнул я, — «есть хотелось до тошноты». Итак, рассевшись вокруг большого котла, который мы достали из машины и в котором попросили сварить густую уху, взяв в руки миску и ложку, заговорил я: «Вы живете в новом племени, а значит, должны следовать определенным правилам. Рока, помогай переводить», — обратился я к нему. Тот понятливо кивнул, повертел пластмассовую ложку в руках и, глядя, как ею пользуется Артем, повторил. Остальные даже не посмотрели на предложенные приборы, хлебали так, присасываясь к краям чаши или ловя кусочки рыбы грязными пальцами. Поморщившись, стараясь не думать, где эти руки могли побывать, заговорил вновь. «Вы будете раз в неделю мыть все тело». «Раз в 2», — поправился я, — «мыла у нас было немного, стоит экономить». После моих слов еще некоторое время слышалось громкое прихлебывание бульона, но смысл сказанного все же дошел до их разума, и народ, распахнув глаза неприлично широко, уставились на меня, явно потеряв дар речи. «И мыть руки перед каждым приемом пищи», — злорадно добавил Артем, окинув строгим взглядом соплеменников, и снова вернулся к трапезе. «Далее», — продолжил я, — «вон там», — махнул в сторону строящихся скворечников, — «будете справлять нужду». «Меня прекрасно поняли, все же бытовые слова мы давным-давно выучили». «И еще», — в завершении речи, — добавил я, — «как поедим мы вас разделим на отряды, нам предстоит подготовка к зиме. Нужно наколоть дров, запастись едой, построить чистокол, насушить съедобных коренья и ягод, съездить за солью и поохотиться, чтобы пошить теплую одежду и обувь, и построить 1 деревянный сруб. В шалашах вы замерзнете, а в пещере места всем не хватит. Серега, мы не учли один, но очень важный момент», — перебил меня по-русски Тёма, — «помоем их, окей, потратим такой ценный ресурс, как мыло, но носить-то они будут все те же вонючие шкуры». После его замечания я чуток подзавис. Действительно, не подумал. Вот гадство. «Все равно помоем», — упрямо выдвинув челюсть, сказал я, — «с их одеждой мы пока ничего поделать не можем, взять шерсть и спрясть нитки не в наших силах, пусть я приблизительно представляю весь этот процесс, но, ладно, помоем, душ надо сделать, хоть какой-нибудь, великие», — обратился к нам Раф, зачем-то прижав руку к груди, — «что за, мы сделаем все, как вы скажете». «Стоп, стоп, стоп», — вытянув перед собой руку, воскликнул я, — «меня зовут Серый, брат Тёма, вы забыли, что ли? Обращайтесь к нам только так. Мы никакие не шаманы, запомните это. Вы ведуны, вдруг заговорила старуха, сидевшая рядом с девочкой-подростком. Много знаете того, что нам неведомо, даже мне, пережившей 3 мужей, 8 детей, вот, только она и осталась, дочь Була. Забрала ее, чтобы Заку не досталось. После ее слов я выпал в осадок, эта старуха мать Була, и она решила уйти с теми, кто издевался над ним. Или бабка не видела этого, скорее всего, кроме наших 4 спасенных, этого никто и не видел. Вот же ж судьба какая штука. Мысли мелькнули и растаяли, потому что я задумался совершенно о другом. Как она дожила до столь преклонных лет, да еще и выглядит не разваливающейся древней бабой-ягой, а просто старушкой на пенсии, конечно, если ее умыть и переодеть, вон даже зубы практически все на месте. Как ты дожила до столь преклонных лет? Невольно вырвался у меня вопрос, хотелось сказать выжила здесь, но оно и так понятно было. Вместо ответа женщина легко встала и ушла в сторону пещеры, обогнула ее и исчезла за углом. Там они сушили коренья и ягоды. Вернулась в скорости, держа в руках несколько съедобных корений. Один темно-фиолетового цвета, другой ярко-оранжевого и третий приглушенно-зеленого. Фиолетовый по вкусу, отдаленно напоминает по вкусу сладкий батат, с солью и в вареном или жареном виде очень вкусный, оранжевый чем-то похож на чуть вяжущую, как хурма, морковку, а зеленый на горькую редьку, в отличие от первых двух, которые и сырыми были вполне съедобны. Третий овощ не овощ можно было есть только в приготовленном виде. «Пипа», — сказала она, ткнув пальцем в фиолетовый, «мерка», в оранжевый, «золото», в зеленый. «Я знаю их», — кивнул Артем, «причем тут они и твое долголетие. Ешь и будешь здоров, пока тебя не съедят. Зула умная, умею прятаться», — гордо закончила она, а мы с братом неверяще смотрели на эти овощи, не зная, что и думать. «Источники долголетия», — сделал я вывод, «вместе надо есть», — уточнил я. «Да», — кивнула Зула и, смачно откусив пипа, вернулась на свое место. Переглянулся с Темкой, надо запомнить и детально изучить этот вопрос. «Раз уж мы здесь застряли, стоит узнать места, где они растут. Первый снег, жуя», — проговорила она, «придут голодные звери, много». «Так», — протянул Артем, «это приблизительно конец октября, начало ноября, и сейчас хищников выше крыши, а будет еще больше, если верить нашим соплеменникам. У нас осталось всего 2,5 месяца на подготовку», быстро прикинул я, «попали мы сюда в июне, сейчас середина августа, надо очень сильно поспешить». «Да, каждый день работать будем, без выходных», попытался пошутить брат, но видно было, что эти детали его совсем не обрадовали. Обед подошел к концу и я, отложив миску в сторону, посмотрел на замерших аборигенов. Те внимательно следили за каждым моим движением, явно ожидая распоряжений. Что ж, приступим. Рока, Раф, Лака, Пака, имена у всех были односложные, вроде простые, но легко было запутаться, но имена этих 4, разделивших с нами переход по жуткому лесу, мы запомнили очень хорошо. «Вы будете достраивать скворечники, вам все объяснит Тёма, вы 2, ткнул я наугад на 3 самых широкоплечих мужчин, умеете стрелять из луков, синхронные кивки, будете охранять покой женщин и детей от хищников. Понятно, остальные пойдут со мной в лес, я буду пилить деревья, вы утаскивать. В первую очередь сделаем ворота для нашей пещеры, затем займемся оградой, и уже потом из сырой древесины поставим сруб, иного варианта нет». «Зула», обратился я к женщине, как к самой старшей и опытной из всех, «раздели», показал я жестами, чтобы она поняла, что от нее требуется, «женщин и детей, они пойдут с нами в лес и будут собирать коренья да ягоды. Завтра мы отправимся на охоту, привезем мясо и шкуры. Поставь 2-ю часть женщин, чтобы готовили на всех много еды, а оставшихся определи на обработку шкуры и создание посуды из глины. Детей бы научить мордушки делать», задумчиво протянул Артем, «и петли на зайцев вставить. Тебе придется постоянно находиться в лагере, а я буду в лесу, ведь только мы умеем пользоваться огнестрелом. Аборигенам я пока не доверю наше оружие. И правильно сделаешь, не хочу, чтобы меня случайно подстрелили», кивнул Темка. «Как же много работы нам предстоит, не знаешь, за что хвататься. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают». Глава 10. Когда люди улеглись по своим чумам, а кто-то просто на расстеленные на земле шкуры, мы с братом засели в автодоме и при свете налобных фонарей стали рисовать схему ворот и частокола. прикинули, сколько надо срубить деревьев для наших целей. Первым делом необходимо перекрыть вход в пещеру, сказал я, покусывая кончик карандаша. Давай замерим проход. С помощью рулетки проделали все необходимые измерения. Высота 3,5 метра, 4 в ширину, негромко сказал Артем, а я внес данные в блокнот. Как смотришь, если завтра рано утром порыбачим, чтобы было, чем кормить народ? Предложил Тема, у меня не нашлось никаких возражений, это будет точно быстрее, чем выход в лес. На охоту можно потратить половину светового дня, а нам надо было прежде всего обезопасить племя. Представляешь, как соплеменники обрадуются шуму и реву бензопилы и машины. Ха-ха, беззлобно негромко рассмеялся брат, предупредим, объясним, как сможем, не хочется бегать за ними по лесу. Свернув лист со схемами, обошли лагерь, проверили, на местах ли часовые и не спят ли, вернулись к себе в кунг и завалились спать, как и было запланировано. Встав раньше всех, мы сели в лодку и на веслах отчалили от берега, вернулись с уловом, когда все уже были на ногах и даже успели разжечь костры. «Сейчас мы разбудим машину», — сказал я, позавтракав вареными овощами с рыбой. Она громко и грозно рычит, пришлось примерно изобразить звуки, вы не пугайтесь и не убегайте, она ни на кого не нападет. Получив кивки от соплеменников, я, не убедившись, что они все поняли, повторил свой спич еще раз, даже вошел в пещеру и погладил Урал ладонью, затем взял в руки перфоратор. Все это не опасно. Понятно, для тренировки я сначала включил бензопилу. Все население нашего небольшого племени опасливо отступило, но не сбежало. Уверившись, что они достаточно впечатлились, отключил ее и махнул Артему, уже сидевшему в Урале, чтобы заводил машину. Но все мои предупреждения и демонстрации, как оказалось, были совершенно напрасны. При первых же звуках мощного движка люди бросились к кромке леса, тесно прижавшись друг к другу. А уж, когда Урал выехал из недр пещеры, то и вовсе технично смылись кто куда, не издав ни звука. «Нам некогда бегать за ними», — крикнул мне Тёма, высунувшись из окна, «вернуться, никуда не денутся. Поехали, дел не в проворот». Это был первый день, когда мы стали валить деревья и перевозить стволы к пещере. Умаялись знатно и, пожевав какие-то консервы, вырубились в автодоме. Об охране думать были не в силах. Работали два дня, никто из нас не рыбачил и не охотился, не знаю, чем питались люди, наверное, остатками рыбы, но нам пока было не до них. На третьи сутки люди стали меньше бояться и уже не разбегался кто куда. Наверное, привыкают потихоньку, сказал Артем на это, видит, что мы живы и здоровы, и никто на них не собирается нападать. Пришлось собрать народ снова вокруг себя и еще раз объяснить им, что все эти предметы совершенно безобидны, если уметь ими пользоваться. В общем, наконец-то взялись за возведение стены на входе в пещеру. Завели генератор и перфоратором продолбили канавку для установки деревянных стволов толщиной чуть больше телефонных столбов, на всю высоту прохода в пещеру, залив пространство раствором песка, мелких камней и цемента, что везли на заимку, и оставили место для двери. В пещере наш Урал больше стоять не будет. Мы решили ее полностью отдать под жилье и хозяйственные нужды. Чтобы перекрыть вход в пещеру, нам понадобилось несколько дней непрерывной работы. За это время аборигены сами сходили в лес и с помощью луков со стрелами убили косулю. Ну хоть какая-то польза от них. Завершив с этим делом, поехали валить деревья дальше. Хорошо проредили переднюю часть леса, теперь наш обзор стал гораздо лучше, и мы могли заранее заметить подступающих врагов или хищников. Но ни тех, ни других не было поблизости, скорее всего из-за громких звуков перфоратора, бензопилы и ревущего Урала вся живность сбежала куда подальше, что и подтвердили мужчины, ходившие на охоту. Далеко идти пришлось, жаловался один из них, наш зверь распугал всех. На слове «наш» мы с братом многозначительно переглянулись. Это хорошо, что Урал перестал их пугать. Еще в течение недели заготавливали и стаскивали бревна к нужному месту. Аборигены уже освоили топоры и лихо обрубали ветви. Взяв острую палку, очертили полукруг, чтобы по нему прорыть траншею, в которую установим столбы. Будем делать чуть в наклон, камнями забьем пространство, у нас еще осталось немного цемента, зальем насколько хватит. Так и поступим, согласился Тёма. Устал я, вздохнул он грустно. Но, знаешь, заметил, что спина не так уж и болит. Да, кстати, задумчиво протянул я, если бы ты не сказал, я бы и не заметил. Может, это те самые корешки? Вполне может быть, потянувшись и широко зевнув, ответил брат. «Все, завтра у нас выходной. Поохотимся и помоемся, давно пора. Кстати, аборигенов мы все же заставили помыться, они не шибко сопротивлялись, особенно когда поняли, что не придется лезть в озерную воду. Вывели шланг из нашего автодома, куда мы решили аборигенов не пускать, и, огородив тентом, принялись по одному запускать и мыть, вручали намыленную мочалку и сверху поливали теплой водой. Пришлось достать простыни и выделить по одной на 2-3 человека, чтобы вытерлись. Встав рано утром, отдал распоряжение, назначив Рава заместителем. Проследи, чтобы мужчины не отлынивали и тщательно рыли землю точно по этой линии. Я показал ему, где именно мы наметили установить чистокол. Отрезок рядом с пещерой долбить будем с помощью перфоратора, камень лопате никак не поддастся, а вот дальше земля была более мягкая, там аборигены должны были справиться сами. Для работы выделили им 2 штыковых лопаты, разделили людей на 2 бригады по 5, чтобы шли навстречу друг другу. Глубина должна быть такая, вручил Раву крепкую ветку длиной в метр, палку внутрь, проверяй, как смог, объяснил я. Думаешь, справится? Спросил меня Артем. Должны, иначе зачем нам такие члены в племени? Пусть работают, а не только едят да спят. С собой забрали парней, что сбежали вместе с нами от каннибалов. Рока, Лаку и Паку. Раф остался, как уже было сказано, за главного в поселении. Если вдруг появятся хищники, ты знаешь, что делать, сказал я перед уходом. Все бежим в пещеру и крепко закрываем дверь, уверенно ответил парень. Глянув на Рока, что не захотел остаться у стен пещеры, вздохнул. Тощий, болезненный, он, оказывается, таким родился, а местные целебные корешки помогали ему выжить, по его же словам, без них он давно бы умер. И, пока был жив его отец, мать умерла родами, его никто не трогал, но стоило родителю погибнуть на очередной охоте, пацан стал никому не нужен, и его первым же делом спихнули к людоедам, те его не брали в предыдущие разы, но вместе со мной и Артемом, согласились в этот раз забрать. Как думаешь, если все эти коренья замочить в спирте и сделать настойку, получится усилить эффект? Спросил я брата, закидывая за плечо карабин СКС. Кроме него из огнестрела я взял с собой еще пистолет на всякий случай. Парням вручили луки со стрелами и ножи. Идти пришлось далеко, в самую глубь леса. Знатно мы распугали всю живность в округе своими работами. В целом, охота прошла успешно. Подстрелили оленя килограмм на 100, освежевали на месте. Парни еще не наловчились обращаться с выданными им ножами, у которых было несопоставимо более острые лезвия, нежели у их каменных или костяных поделок, поэтому шкура во многих местах зияла внушительными прорехами, да и сами юные охотники успели пораниться. Пришлось уделить время на перевязку рук и ладоней парней. Со стрельбой из лука у них было намного хуже, чем с умением работать стальными ножами. Лака попал в козу, но неудачно, и она убежала вместе со стрелой в задней ноге. Тренироваться надо, парни, сделал я вывод, регулярно и не только на неподвижных мишенях, но, блин, запас стрел не бесконечный. К сожалению, пока не построим чистокол, заниматься изготовлением стрел и другими делами не сможем, покачал головой Тёма, глядя на покрасневшего от неудачного выстрела Лаку, сначала защитная стена, затем все остальное. Вернулись в лагерь, таща на волокушах мясо. Работают, довольно хмыкнул Артем, когда мы вышли из-под крон деревьев и увидели наших соплеменников. Только их что-то меньше, чем должно быть, заметил брат, стоило подойти поближе. Действительно, в одной бригаде было 5 работников, в другой 3, если не считать Рава. А где еще 2? Спросил я, подойдя к Раву. Тот, отирая пот со лба, вылез из траншеи и передал лопату другому. Круг и вор вон там, махнул он рукой в сторону одного из чумов. Спят или едят? Я их предупредил, что если не будут работать, вы их погоните из племени. Но они не поверили и не послушались меня. Они правы, пока не погоним, но поговорим. Хрустнув костяшками пальцев, зловеще оскалился Артем и направился к указанному жилищу аборигенов. Разговор вышел бурный. Дело до драки не дошло. 2 дюжих мужиков, на которых можно пахать от рассвета до заката, оказались бывшими друзьями Була и врагами Зака, ставшего новым вождем, при фразе, что мы их отправим в старое племя или вообще в лес. Они, словно сделав нам одолжение, поднялись с мест. «Идите ловить рыбу», — фыркнул я, подходя к ним, — «выдам вам удочки, вы уже видели, как с ними обращаться, стойте на берегу и рыбачьте. Рока за вами приглядит, Посмотрел я на стоящего чуть поодаль парня, тот уверенно кивнул, подтверждая, что глаз с них не спустит. И, если улов будет большим, останетесь. До захода солнца не возвращайтесь. Отправив их обеспечивать поселение рыбой, лишним точно не будет. Впереди зима, нужно заняться заготовками. Мы пошли в автодом и с удовольствием помылись. Мясом и шкурой занялись женщины, чистые и довольные жизнью, насколько это возможно в тех условиях, в которых мы оказались, разлеглись на лежанках и вытянулись в полный рост. Как уснули, не поняли, но крики, разорвавшие приятную тишину, заставили нас подскочить, и мы, не помня себя, первым делом схватили по пистолету и выскочили наружу. Все наше немногочисленное племя стояло у края каменной площадки у пологого спуска к реке и верещало, в основном дети и женщины, что есть мочи, зачем-то размахивая руками. Мы рванули к ним, а подбежав, замерли. В нашу сторону, что есть мочи, мчался Рока, припадая на одну ногу. А горе рыбаки, точнее один из них, старался отбиться от ранее невиданного нами зверя. Толстое и неповоротливое животное пыталось, неуклюже загребая ластами, схватить широко разъявленной пастью уворачивающегося от нее мужчину. Вторая тварь, отдаленно похожая на крокодила, уже наполовину вошла в воду, а в ее крепко сжатой челюсти я успел разглядеть голову одного из мужчин, кажется, это был Ивар. Недолго думая, рванул на помощь, пробежав полпути, вскинул пистолет и хотел уже было выстрелить, как зверь, словно почувствовав опасность, резко, несмотря на габариты, развернулся и устремился к водам озера. Но я не стал медлить и все же пустил пулю, та, не будь дурой, прошила ему шею насквозь. Животное взревело и забилось в предсмертной агонии. Артем, приблизившись к туше, сделал пару контрольных в голову хищника и сказал: «Вот и не верь после такого в местные байки». Глава 11. Зверь был похож на тюленя своей лоснящейся на солнце темно-серой шкурой и упитанным телом. Очень упитанным. Вот только вытянутая морда, с широко разъявленной пастью и острыми зубами, точно не принадлежала вышеназванному животному. «Ты того, что успел нырнуть в озеро, разглядел?» Тем временем уточнил Артем. «Не очень», честно признался я, убирая пистолет в кобуру, «какая-то рептилия, с толстой чешуей». Круг до этого ошалело сидевший на земле вдруг встал на корточки и прижался лбом в мокрый песок и тихо завыл. Я с трудом смог понять, что он там бормочет. Кажется, он просит нас больше не отправлять его на рыбалку, говорит, что будет копать землю там, где мы ему скажем, и так долго, как нам будет угодно, пояснил, стоявший к нему ближе Рока. Парень уже вернулся на место трагедии, по его бедру текла тонкая струйка крови, когда убегал, упал и напоролся на острый камень, заметив мой взгляд, пояснил Рока. Надо обработать, качнул головой я и вернулся к осмотру чудища. Артем, пойдем за веревками, оттащим тушу ближе к пещере и разделаем. Столько полезного жира в хозяйстве однозначно пригодится. Те же свечи, и для обогрева хороши, задумчиво потерев подбородок, кивнул Тёма, нужно скорее убрать тушу подальше отсюда, тот недокрокодил может вернуться в любой момент и забрать собрата на дно, чтобы схомячить. Как мы тащили мертвого зверя, отдельная история, в итоге завели квадроцикл и с его помощью утянули тюленя как можно дальше от береговой линии. Разделкой занялись аборигены, мы же участия принимать не стали, отправились к прорытой траншее и прикинули, сколько еще времени займет эта работа. Еще дня два, может три, решил я. Бревен у нас должно хватить, давай пока заточим их с одного конца. Чем и занялись, оглянуться не успели, как наступил вечер, мужчины нашего небольшого племени завершили разделку, мясо водного хищника оказалось вполне съедобным, а жира столько было, что невольно закралось подозрение, тюлень готовился впасть в зимнюю спячку, нарастив за лето необходимый объем жирового депо. Они ведь могли куда-то плыть мимо нашего поселения, дальше к реке и потом в одну им известную сторону, начал рассуждать я, беря миску с горячей похлебкой и с удобством устраиваясь на бревне, раз реку и озеро сковывает толстым слоем льда, по которому сюда приходит кто-то столь страшный, то этим чудищам жить здесь в этот период нет смысла. Возможно, что ты прав, уплетая горячую похлебку, кивнул брат. Я лодку нашу проверил. Немного масла и бензина вытекает, запах, ты сам знаешь, какой специфический. Я свел данные, полученные от местных про черную кровь демонов и нашу невероятную везучесть, когда мы на лодке рассекаем местные водные пространства. Нефтепродукты ее переработки отпугивают местную живность, Мне кажется, они чувствуют угрозу от этой весьма опасной субстанции. А наши с тобой заплывы – просто удача, Серега, просто удача», – покачал головой Артем. «Больше предлагаю не испытывать судьбу, если только не прижмет по-настоящему и мы будем вынуждены еще раз залезть в воду». В словах Темы было рациональное зерно, и я, доев свою порцию, подошел к месту, где было разложено мясо тюленя. «Оно протухнет», – оглянувшись, громко сказал я Темке, – «надо срочно что-то придумать, нельзя допустить и прогоркания жира, Зула», — крикнул я старухе, подзывая ее к себе. «Умеешь сделать так, чтобы не протух?» — ткнул я пальцем на белесо-розово-сероватую массу. Молчание в ответ. «Откуда же им знать такое, если о нас они только на ветках жарили куски мяса чуть ли не до состояния уголь обыкновенный? Еще и этому вас учить?» В моем голосе было столько тоски, что самого себя жалко стало. «Но делать нечего. Надо работать. Выделим вам большой металлический казан, будете топить жир, переливать в горшки из глины», — почесав нос, добавил, — «детей определим в гончары, пусть лепит, обжигать будут женщины, как мы вас уже научили. Выдели двух самых расторопных, пусть одна топит жир, другая обжигает горшки, для первой партии используйте те сосуды, что пустуют». Зула молча кивала, запоминая мои распоряжения. Я же, вздохнув, повернулся к подходящему Артему. «Мясо коптить надо», — внес конструктивное предложение он, останавливаясь рядом со мной. «Завтра же займемся коптильной установкой. Запасы на зиму будем делать. И чистокол еще, эх, Рока». Парень подскочил с места и устремился к нам. «Ты будешь ответственный за коптильню и за солку рыбы. Завтра я лично тебе все покажу». Коптильню решили соорудить из глины и камней. И для фундамента, скрипя сердце, выделили немного цемента. Используя цемент, выложили для коптильни небольшой круглый фундамент высотой 30 см, наполовину заглубив его в землю. Поверх густо промазали фундамент специальной смесью. На полведра песка, 5 л, взяли 1,5 литра жидкой глины, получилось своеобразное дно основания. Стенки коптильни выложил из камней. После завершения первого слоя разместил в стенке дверцу. Затем продолжил выкладывать камни по кругу коптильни, делая перерыв на сутки после каждых 2-3 рядов, чтобы высыхал раствор. Когда конструкция достигла полуметровой высоты, уложили на ее стенки мелкую металлическую сетку в 2 слоя, по диаметру коптильни, для страховки, чтобы рыба и мясо не падали в огонь. Продолжили каменную кладку до конечной высоты конструкции, до уровня сетки, в зоне обжига. Обмазали коптильню упомянутой выше смесью глины и песка слоем в 2 см. В перерывах, пока коптильня просыхала, устанавливали заточенные с одного конца бревна в траншею, засыпая пространство смесью глины и камней, остатками цемента, которого точно не хватит даже на половину чистокола. Но мы не отчаивались, глина здесь была отличного качества, если все делать по уму, то нашу стену мало кому будет под силу разрушить. «Вот тут пророем канавку», — сказал я Артему, отступив от будущего чистокола на несколько метров. «Будем на ночь заливать нефть и поджигать, чтобы ночью ни одна гадина не приблизилась к нашему дому». «Верно говоришь, нужно еще за этой самой нефтью сходить». «Сделаем. Вот достроим чистокол, сходим на охоту, загрузим аборигенов работой за крепкой стеной и можем со спокойной душой сгонять за солью, которой осталось совсем немного, и за так нужной нам нефтью. Я схожу с двумя парнями, ты останешься», — покачал я головой, — «нельзя их оставлять одних». Тёма задумался от моими словами, а я добавил: «Ты в любом случае должен выжить, тебя семья ждет. А ну-ка отставить такие мысли», — вызверился он на меня, — «ты тоже моя семья, и одного тебя пускать я не хочу, и точка». «Придется, брат», — вздохнул я, — «иначе зиму нам не пережить. Нам нужна соль, нужна нефть. Я вооружусь до зубов и выбранных парней подготовлю. Тебе не стоит так переживать». Помолчали, каждый думая о своем, как Темка, вдруг что-то вспомнив, улыбнулся и сказал: «А я ведь хотел детей научить делать мордушки для ловли рыбы. Теперь в свете произошедшего, посылать их к реке, смерти подобно. При одном слове «река» наши соплеменники начинают трястись от страха. Научим их ставить петли на зайцев, тоже отличное подспорье», — улыбнулся я в ответ. «Кажется, брат не будет сильно препятствовать моим задумкам». Бревна устанавливали с помощью машины, иначе их поднять и воткнуть вертикально становилось сверхсложной задачей, и от ушибов точно бы не отделались. В итоге коптильня была готова на пару дней раньше, чем чистокол. Обучили выделенных женщин копчению и вернулись к нашей стене. Последним этапом было изготовление ворот. Конструкция была нами продумана заблаговременно и представляла собой щит внушительных размеров, лежащий на земле, в нижней части которого сделали крепежи в виде навесов, чтобы его, щит, можно было в любое время поднять с помощью ручных лебедок вверх, а в экстренных случаях предусмотрели вариант подъема электролебедкой автомобиля. Сверху ворот установили два специальных засова, используя швеллеры. «Какая монструозная у нас получилась конструкция!» — присвистнул Артем, встав чуть поодаль и разглядывая острые концы бревен, из которых мы сложили частокол и лежащие на земле ворота. «Еще бы сделать колючую проволоку поверху!» — размечтался он. «Кузня нужна, древесный уголь нужен!» — покачал я головой. «Его, конечно, можно добыть, но на это тоже потребуется время и наше пристальное внимание». «Верно говоришь, не до этого сейчас. Нужны шкуры для пошива зимней одежды, а для этого эти самые шкуры надо сначала раздобыть. Нас ждет охота, Темка», — согласно кивнул я, — «большая охота». Глава 12. Частокол был завершен. Он получился чуть более 3 метров в высоту в один ряд. Бревна брали цельные, самые широкие, какие только нашлись в здешнем лесу. Еще бы второй ряд установить, но, боюсь, не успеем, качая головой, заметил Артем. Благо стена, которой мы перекрыли вход в пещеру, вышла мощная, с наскока не возьмешь. Думаешь, наш забор смогут преодолеть? Задумчиво оглядывая смотрящие в небо острые концы бревен, уточнил я. Так местное зверье в холке 1,5–2 метра в высоту. Страшно, если такой с разбегу кинется на нашу преграду. Выдержит, уверенно сказал я. Сверху поставим лучников и мы с автоматами. Никто не пройдет. Одну ночь ты, другую я. Покачал головой брат. Возможно, стоит выбрать из наших парней самых смышленых и обучить их стрельбе. Я тоже думал над таким вариантом, вздохнул я, как все сложно. У нас осталось 7 цинков по 7 сотен патронов в каждом. Надо уже экономить и придумать еще что-то убойное. Есть варианты? Спросил Тёма, устало прислоняясь спиной к нашей стене и глядя в хмурое серое небо. Осень вовсю хозяйничала на этой земле и иногда моросил противный мелкий дождик. Обильных ливней пока не было, но, чувствую, что они не за горами. Греческий огонь, мы даже думаем об одном и том же, согласился со мной Тёма, и все же канавку для нефти нужно прорыть. И давай печку в пещере забахаем, кузню тоже надо бы малую создать, и скуем мечи. Мечи, ошалело спросил я, ты чего? Какие мечи, я даже не знаю, с какого конца к нему подступиться, как бы самому себе руку не оттяпать. Не кипишуй, потренируемся, толк точно будет. Если мы здесь застряли, в глазах Артема сверкнула тоска по родным, оставленным на земле, придется забыть об огнестреле и браться за холодное оружие. Помолчали немного, а я, решив отвлечь брата от его грустных мыслей, сказал, как думаешь, здесь бывает бабье лето, мне же еще плыть за солью. И к степному племени заглянуть хотели, с ними неплохо было бы обменяться на какие-нибудь полезные вещи, и за нефтью много всего сделать нужно. Думаю, бабье лето здесь должно быть, климат похож на наш, пожал плечами Артем, отлипая от стены, пойдем готовиться, нас ждет очень опасная охота. Мы решили отправиться вдвоем на квадроцикле. Место выбрали примечательное, то самое, куда мы попали через открывшийся портал. Там же на нас и напала стая волков-переростков. Место странное, ворчал я, закидывая на прицеп снаряжение, на той поляне я чувствую себя неуютно. Ага, Тёма даже вздрогнул, более ничего не сказав. Едва солнце стало клониться к горизонту, мы заперли наше немногочисленное племя в пещере. Сидите всю ночь здесь, никому не открывайте, если жизнь дорога, нас не будет, чтобы вас защитить, напутствовал их я, как можно грознее хмуря брови. По побледневшим лицам людей, понял, что они впечатлились. Ворота на всякий случай мы тоже поднимем, вернемся либо рано утром, либо ближе к обеду. Рока и Раф, вы за главных. К месту великой охоты приехали уже в глубоких сумерках, скинули внушительный кусок тюленьего мяса между 2 большими деревьями, квадроцикл с прицепом загнали за кусты так, чтобы видно не было. С трудом поднялись каждый на свое дерево. Привязался покрепче, крикнул мне Тёма, я бросил взгляд в его сторону и с трудом различил копошение среди ветвей. Да, а ты, ага, почти закончил. Думаешь, волки придут, или кто похуже? Спросил я, завязывая веревку потуже и проверяя полученный узел на прочность, не хотелось бы свалиться прямо в разъявленные пасти местных зверюшек. Эта ночь запомнилась нам надолго. Как только стемнело, Не прошло и получаса, как началось ночное представление. Сначала появилась стая из 5 огромных волков, которые, почуяв запах мяса, накинулись на него мерзко вереща и кидаясь друг на друга. После, как с куском тюленя было покончено, обошли кругом наши деревья и принялись прыгать на стволы.